Лоуренс накинул плащ и посмотрел через окно на улицу внизу. Народу все еще было много, но в церкви уже готовились к вечерней мессе. Утро в церквах наступает рано, и вечер тоже. Зимой это происходит даже раньше захода солнца. Рынок закроется, как только звон церковных колоколов возвестит окончание мессы. Так что торговцы скоро лихорадочно забегают туда-сюда. Значит, Леруа вовсе не обязательно сидит сейчас где-то в ожидании ответа Лоуренса. И как справедливо заметила Хора, если кто-нибудь выхватит у Лоуренса эту возможность, это будет очень досадно. Теперь, когда он решил принять предложение, терять время было нельзя. «А? А ты не идешь, что ли?» Спросил он, обернувшись и обнаружив, что Хора по-прежнему сидит на кровати. «Я волчица Хора Мудрая. Мне нет нужды бегать по городу из-за таких мелочей». Она сидела, расчесывая хвост, и явно не походила на кого-то, кто искал бы чем себя занять. Чтобы ответить что-либо, у Лоуренса не было сил, и он перевел взгляд на Коула. Но не успел он повернуть голову до конца, как Хора произнесла. «Ты же останешься со мной, да, малец?» Эльза ушла на вечернее мессу. Если сейчас уйдет и Коул, Хора останется одна. Конечно, она терпеть не могла одиночество, но для нее важнее сейчас было другое – выиграть Коула. В прямом столкновении с Эльзой у нее не было шансов. И поняв это, хитроумная волчица решила воспользоваться отсутствием соперницы. Хорошая мысль. Не открывай незнакомцам, не заказывай еду. И если решишь пойти куда-нибудь, скажи хозяину заведения. Я могу поручить тебе Хора, верно? Сказал Лоуренс. Получив возможность атаковать, он просто не мог ее упустить. Коул улыбнулся. Но мысли его явно были о Хоре. Та, в свою очередь, выглядела совершенно невозмутимой. Не очень-то очаровательно с ее стороны. Впрочем, это был уже не первый раз, когда ей не удалось быть очаровательной. Лоуренс вышел из комнаты и спустился по лестнице. Поглядел вдоль запруженной улицы в одну сторону, потом в другую, и, подумав немного, зашагал к лавке Филона. Леруа, конечно, вполне мог куда-то уйти, но через Филона с ним проще всего будет связаться. Хотя то, что Лоуренс отправится таки в Йойцу, начинало казаться неосуществимым, все же к возможному путешествию на север следовало приготовиться. Он вспоминал, как надеялся узнать побольше, когда решил согласиться на этот план. Размышляя, он поднял взгляд на шпиль собора, который в городе было видно отовсюду. Это было сердце города, и сейчас его заполняли верующие, вроде Эльзы. Чтобы понять, кто из горожан истинный верующий, а кто нет, достаточно было посмотреть, кто торгует на рынке до самого закрытия. Истинные верующие не останутся. Они отправятся в церковь задолго до того, как торговля будет прекращена. Время от времени попадались те, кто верен не единому богу, но аромату вина. Однако кое-что у них было общее. Эти и другие хотели жить в мире и спокойствии. Разница была лишь в том, что одни находили утешение в молитве, а другие в выпивке. Добравшись до лавки Филона, Лоуренс обнаружил самого Филона и Леруа за беседой. Каждый держал в руке чашку спиртного. Леруа среагировал быстро. Будучи опытным торговцем, он мгновенно прочел все по лицу Лоуренса. «Я принимаю твое предложение». Леруа имел склонность к преувеличенным жестам, и то, что сейчас он выказал очень спокойную реакцию, придало ей больше веса. Воистину, он был очень хитроумным торговцем. Он пожал руку Лоуренса, точно был тронут его словами. «Я уже начал думать, что во второй раз лишился благорасположения Господа. Я был готов сдаться». Впрочем, не вся его радость была наигранной. Большинство торговцев, населяющих этот мир, не страдало от недостатка самообладания, знаний и везения. Страдать их заставлял лишь недостаток денег. «Удивительно. Мое чутье меня подвело». Эти слова произнес Филон, наблюдая, как Лоуренс и Леруа жмут друг другу руки. Он открыл гроссбух и сделал в нем какую-то запись. В эту минуту он очень походил на нотариуса. А если вспомнить, что он вел дела с наемниками, ценящими доверие еще больше, чем торговцы, вполне возможно, он был надежнее любого нотариуса. Надо же, человек с женщиной и ребенком закрыл глаза на такую опасность. «Думаю, это в последний раз», — ответил Лоуренс. Филон саркастично ухмыльнулся и склонил голову чуть на бок. «Сколько раз я слышал такое от бойцов, заходящих ко мне в лавку!» Лоуренс улыбнулся. Его улыбка несла в себе тень детской надежды, что произнесенные им слова окажутся правдой. «Я воистину благодарен тебе. Я пытался убедить господина Филона выслушать меня, но не смог». И Леруа замахал руками, возвращаясь к своей обычной манере преувеличенных жестов. Филон, пишущий что-то красивым почерком, сделал недовольное лицо без тени улыбки. «Не глупи. Я торгую с наемниками. Что будет, если кто-нибудь увидит, как я общаюсь с работорговцами из Дылинка? Не нужно быть очень ревностным верующим, чтобы поинтересоваться, какими бесчеловечными делами я занимаюсь». Любому, кто живет в городе и ведет свои дела в одном месте, приходится считаться с тем, что за его действиями постоянно следят окружающие. И в отличие от бродячего торговца, который, потерпев неудачу в одном городе, может просто перебраться в другой, у городского торговца пятна на репутации остаются. Вот почему аптекари не посещают таверн, а изготовители весов не заводят друзей среди менял. Иначе первых заподозрили бы в том, что они подсыпают что-то в спиртное, а вторых, что они мошенничают с весами. «Ну а нам по этому поводу бояться нечего», заявил Леруа и обвил рукой плечи Лоуренса. Это была правда. И это была одна из причин, почему Леруа обратился именно к Лоуренсу. Если кто-то из них потерпит неудачу, в худшем случае им придется сбежать из города, поджав хвост. Кроме того, торговый дом, у которого они собирались занимать деньги, открыто занимался работорговлей, а значит, не интересовался своей репутацией в обществе. Филон удрученно вздохнул, однако на лице его виднелась тень улыбки. И, может быть, еще зависти к той свободе, которой наслаждались Лоуренс и Леруа. Говаривают, что те, кто путешествует, мучаются от неопределенности. Зато те, кто сидят на одном месте, задыхаются. Ничто не бывает полностью так, как хочется. Это и движет людьми. «И все же я поистине благодарен. Мне повезло, что ты решил так, как решил». «Все, что я могу обещать, представить тебя торговцам Дылинка. Я совершенно не гарантирую, что они согласятся». Леруа быстро закивал. Однако книготорговец не был ни невежественен, ни наивен. Он тут же ответил. «Они не то что согласятся, они вынуждены будут согласиться». Леруа выпятил грудь, став похожим на гигантского голубя. «Я уверен в своем залоге». Слегка ошарашенный Лоуренс кивнул. Леруа шумно и протяжно выдохнул, потом тихо проговорил. «Кстати говоря, только между нами. Мы ведь можем даже стать богаче господина Филона». Глаза Филона уставились на Леруа, губы изогнулись в улыбке. «Я и представления не имел, как это ново». Будь Хора свидетельницей этой пикировки, она не удержалась бы от смеха. Коул был бы озадачен, а Эльза состроила бы недовольное лицо. Леруа кивнул и повернулся к Лоуренсу. «Ты не против того, чтобы поговорить прямо здесь?» Причин для отказа у Лоуренса не было, и он медленно кивнул.